Мои девочки такие умницы, я вижу, как они тебя изменили в лучшую сторону, теперь ты тоже думаешь о других. Нет, это ты меня изменил. Серж, надув губки, слегка отвернулась, когда мы были врагами, в мире сказок ты постоянно заботился обо мне, вот и я хочу отплатить тебе тем же. Зря ты себя сдерживаешь, сегодня обязательно набросься на эту рысиху и как следует накончи в нее, она сама этого хочет. Корыстно улыбаясь, с блеском в голубых глазах, ответила Серж. Хах, еще одна, неужели так очевидно, что я ее хочу? Да не то слово. Было сложно не заметить, как ты пялишься на ее грудь и задницу, а еще взгляд этой рыси, да она постоянно красная как рак, когда смотрит на тебя. Верно, я о тебе в первый день подумала, ты тупой как пробка. Видишь румянец? Серж показала на свое лицо. Неужели так сложно понять, что он означает? Да еще как сложно. Нервно ответил Соник. Я не понимаю женскую логику. Ты самый лучший пример, постоянно краснела от злости, постоянно меня обзывала и проклинала, а потом вдруг ни с того ни сего призналась в чувствах. Как я должен был понять, что ты влюбилась? Я не умею читать мысли, поэтому и дурак. Научись читать мысли. И вообще-то я не от злости краснела, а от смущения. Пора бы научиться различать злобу от симпатии, придурок. Выпуская пар из ушей, Серж встала с кровати и пошла в комнату, но вернувшись, на прощание присосалась к губам Соника, после чего чуть спокойнее, но все так же негодуя, пошла в комнату. Да я никогда не пойму, что у вас творится в голове. Так ты злишься или смущаешься? Думать вообще не мой конек, а теперь еще от меня требуют мысли читать. Я надеюсь, в нашей библиотеке есть руководство по чтению мыслей. Первым же делом его прочту. Голенькая Блейз, вильнув хвостом, выглянула из-за угла, увидев глупое и озабоченное лицо Соника. Блейз улыбнулась и, слегка посмеиваясь, подошла к Сонику, бочком присаживаясь к нему на колени. «Серж тебя чем-то озадачила?» «Да». «Скажи, есть ли на свете хоть одна книга, которая позволит мне научиться читать чужие мысли?» «Хаэм, хаэм, хаэм, хаэм, хи-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ахахахах, мой глупый ежик». Блейз обняла голову Соника. «Тебе точно не следует знать, что у девочек на уме. Иногда я думаю о таких извращениях, что если ты о них узнаешь, то я со стыда сгорать буду». «Блейз». Соник взял девушку за ручки. «Будь уверена, я на любые извращения пойду, только попроси, и я тут же стану твоим господином, а захочешь, буду как слуга присмыкаться, вылизывая твои лапки». «Ты точно на любые извращения пойдешь?» — смущенно спросила Блейз. «Любые», — уверенно подтвердил Соник. «Тогда в Империи Сол есть одно место, которое осталось нетронутым, но мне страшно будет туда возвращаться. Со мной тебе нечего бояться, милая волшебница, в случае чего я всегда прикрою тебе глазки», — прицеливаясь в губки Блейз, заверил парень. «Кстати, Блейз, я бы хотел побольше узнать о твоем прошлом». «Спрашивай, что угодно, я все тебе расскажу. Я бы хотел узнать про твой красный камушек. Если станет некомфортно, не бойся, сразу же говори, и мы тут же закроем эту тему. Этот камень», — Блейз печально отвела взгляд, — «знаешь, среди аристократов превыше всего ценится богатство и власть. Мои родители были королевских кровей, а я, как их единственная родная дочь, должна была стать следующей королевой империи, выйдя замуж за сына побочной ветви. Мои родители понимали, что политические интересы напрямую зависят от того, кто будет править, поэтому вживили мне магический камень алого пламени. Я была готова стать королевой, женившись не по любви, а по призванию, но благодаря тебе и Крим я наконец смогла завести друзей. Я поняла, что не готова стать королевой, не готова стать женой мобианца, которого даже не знаю. Молодая я могла лишь догадываться, что это за странное чувство в груди, когда ты рядом. Ой, прости, я отошла от темы. Соник любяще обнял девушку, прижимая ее к себе и нежно целуя. Ответ, который получил Соник, удовлетворил его интерес, в очередной раз дав понять, что без него девушка была бы обречена на мучительную жизнь во дворце с тиранами родителями. Это никчемная аристократия, только о своем статусе и думает. Как можно так издеваться над родной дочерью? Мрази, ненавижу. Я чувствую, как ты злишься. Мои маменька и папенька были хорошими родителями, я не злюсь на них за то, что со мной стало. Я даже рада, что, обретя силу пламени, смогла направить его в нужное русло. Блейз поцеловалась с Соником. Спасибо, что выслушал, пойду я, а то Тенгл обидится. Блейз оглянулась назад, посмотрев на замеченную краем глаза, вертящую хвостом подругу, направляясь к ней. А вот и не обижусь. Соник не принадлежит лишь мне одной, этот тип еще не раз новую девушку оседлает. Пихнув бедром Блейз, парировала Тендл. Чуть не упав, Блейз улыбнулась, принимая вызов, ответив взаимным пиханием, да так, что Тендл полетела в стену, грозясь впечататься мордочкой, но вместо стены, Тендл впечаталась в грудь оборотня. Блейз, усмехнувшись, подмигнула Сонику, после чего вошла в комнату. «Бедняжка Тендл, над тобой там издеваются, и ничего надо мной не издеваются, это я всех терроризирую», обиженно оправдалась Тендл. «Ха-ха-ха, верю, моя полосатик», возвращаясь в прежнюю форму, Соник понес девушку на диван. «Так ты сделаешь Николь своей девушкой или так и будешь мучить ее?» Тендл печально взглянула в лицо Соника. «Вот ты вообще умный, она ведь дико ревнует тебя, я-то уже привыкла, но ей сейчас очень тяжело, по себе знаю, ха». «Ты ведь тоже уже догадалась, что мы друг к другу чувствуем. Мне очень жаль девочку, но сейчас я совсем не знаю, как правильнее поступить. В любви кулаками не помашешь и не одержать верх, причиняя боль. Зря лишь мозг свой напрягаешь. Отключи его к чертовой матери, а лучше вообще избавься, он тебе мешает. Я как божественный Соник, заверяю, что могу сделать это буквально. Нет уж, лучше в переносном. Неужели ты еще не понял, Соник? Каждая из нас обрела счастье лишь благодаря тебе одному. Сколько бы раз ты ни изменил, наше отношение к тебе не изменится. Каждая из нас хочет отплатить тебе тем же. Мы примем любую девушку в нашу большую семью. Хоть всех девочек с параллелей собери, если хотя бы раз в год будешь уделять нам хотя бы денек, мы и разницы не заметим. Твои глаза говорят об обратном. Пока девушка говорила, ее глаза начали блестеть от накопившейся влаги. А как только Соник это заметил, из глаз Тендл потекли ручейки, а сама девушка прикрыла глазки, стиснув зубки. Убрав руки девушки, Соник с ней поцеловался, слизывая слезинки с ее щечек. «Мне нравится то, что ты пытаешься казаться еще круче в моих глазах. Я благодарен тебе за поддержку, и хоть я и не могу тебе обещать, что никогда не изменю, я могу гарантировать, что теперь каждый день буду проводить с вами. Три демона пали, остался всего один, искать которого даже не имеет никакого смысла, поэтому теперь мне не нужно никуда убегать. Хнык, это радует. Смотреть на твою мертвую тушку совсем не весело, больше не умирай. Ха-ха-ха-ха, моя ты прелестница, отказавшегося умирать, невозможно убить. Кто бы мне ни противостоял, сколько бы раз меня не сравняли с землей, я всегда встану, встану и дам хорошенькую взбучку. Я удовлетворена таким ответом. Я верю тебе, высокомерный ежик. Развеселенная Тендл обнялась с Соником, на прощание пошло полизавшись в засосе и извращенно потеревшись друг о дружку. Как бы невзначай проведя Сонику по лицу пушистым хвостиком, Тендл отправилась в комнату. Следующий, кто выглянул из-за угла, была Виспер. Зная характер девушки и то, что она совсем не любительница делать первые шаги, Соник сам подошел к ней и, взяв за руку, пригубился к ее тыльной стороне ладони, присев ниже, поцеловал и ее голенький животик, будто передавая любовь и тому, кто формируется внутри девушки. Уведя поцелованную руку к себе за плечо, Соник поднял волчицу на руки и понес в свое ложе. «Если бы мне год назад сказали, что я забеременею от ежа, я бы прекратил общаться с этим мобианцем, посчитав его безумцем, но теперь я сама стала свидетельницей этого невероятного чуда. Если бы в прошлом я рассказал тебе, чем мы будем заниматься через 8 лет, то ты бы больше никогда не смогла закрыть свои удивленные глазки. Ха-ха-хах, хм-хм-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. А ведь и правда, раньше я постоянно держала глаза закрытыми, тогда мой характер был таким же, но благодаря твоим словам, хвалящих их красоту, я стала чаще их показывать, пока это не вошло в привычку. Ты изменил меня. Ну о, хохотушка Виспер мне больше нравится, чем Виспер грустнушка. Но любить я тебя буду с любой эмоцией. Если грустно, утешу и приласкаю. Если весело, посмеюсь вместе. Злишься, успокою. Приняв твою ярость, испугаешься, встану горой на защиту твоего спокойствия. Почти пропев, пообещал Соник, весело посмеиваясь. Завиляв хвостом, Виспер коленками встала на руки Соника. Сладкие речи возбудили девушку, более она себя не контролировала и, начав лизать лицо Соника своим язычком, она ясно дала понять, что очень хочет близости. Завалившись на диван, с непереставающей вилять хвостом, Виспер, Соник думал, что пока девушка в полной мере не ощутит с ним близость, не сможет отпустить, но воспротивившись инстинкту, Веспер сползла с губ Соника к его шее, прерывисто дыша и возвращая к себе рассудок. Умф, безнадежный романтик, еще бы чуть-чуть и я бы не сдержалась. Обидно, если бы не удержалась, пошалили бы часик-другой. Дурак, потерпи, мне тоже очень хочется. Так зачем сдерживаться? Фырк, секрет, потом расскажу, если сам не догадаешься. Вся красная и возбужденная, Веспер отправилась обратно к девочкам, роняя смазку. Из комнаты показался хвост Тенгл, подобно щупальцу кракена, забравший волчицу. Из комнаты послышался крик Тенгл. «Эй-эй-эй, только не задави меня своими колесами. Ну давайте, мисс Веспер, поцелуйте мои жаркие уста. Романтики хочется, Крим. Тебя этому Тенгл научила, Блейз». Весело посмеиваясь, из комнаты вышла Стикс, гордо направляясь к сидячему Сонику. Встав напротив него, девушка развернулась на 180 градусов и плюхнулась на его колени. «Вот и моя очередь подошла. Повезло, что не вытянула самую короткую палочку, а то бы пришла десятой. Ну так что, так и будешь ждать, пока все само разрешится?» Николь-то по уши втюрилась. «А вот от тебя такого я совсем не ожидал. Разве не ты больше всех печалилась от моих измен?» «Измена. Она до сих пор меня пугает. Я очень боюсь оказаться тебе ненужной, ведь мне совсем нечего предложить». «Это совсем не так». Соник ласково взял девушку за грудь. «Я всегда буду любить твою фигуру. Даже если твоя грудь и попа останутся прежними, я не перестану их ласкать». «Спасибо, Соник, мне нужно было это услышать». «Но Николь, ха, измена действительно ужасна, но хуже нее, когда те, кто действительно заслуживает стать счастливыми, вынуждены идти по скорбному пути. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Печально посмотрев на Соника, спросила Стикс. «Конечно понимаю, но, что я могу с этим поделать? Я в тупике, я не могу позволить себе ее соблазнить, не могу воспользоваться ей, пока она беззащитна. Я не хочу, чтобы она чувствовала себя виноватой перед Салли, не хочу избавлять ее от правильных принципов. Она заслуживает счастья, заслуживает почувствовать себя обычной влюбленной девочкой. Но я не могу». Стикс встала на колени к Сонику и, не в силах выносить мучения своего любимого ежика, коснулась его губ, обнимая своим маленьким язычком его большой язычок. «Я ошибалась на твой счет, до сегодняшнего дня я думала, что при любой удобной возможности ты воспользуешься невинной девушкой. Теперь я вижу, каким ты стал». Стикс успокаивающе начала гладить по головке Соника. «Помнишь, каким ты был в Гринхилсе в нашу первую встречу? Ты совсем не думал о последствиях, а просто делал как умеешь, не задумываясь лишил девственности Тейлс, а потом воспользовался и мной, когда я была совсем беззащитна. Мне хотелось отплатить тебе за спасение, поэтому я сама пошла к тебе навстречу. Когда Крим была на грани психологического срыва, я стерпела твою измену, потому что психологическое здоровье Крим для меня важнее собственных чувств, но с Аллиями это совсем другое дело. Я боялась, что когда у тебя появятся такие сексуальные девочки, ты просто бросишь меня, перестанешь ласкать, перестанешь любить. Соник, которого я вижу перед собой, стал лучше разбираться в девушках. Хоть и все по-прежнему тупит. Стикс счастливо посмеялась над ситуацией, похлопывая Соника по голове. «Делай как умеешь, я даю свое согласие, я полностью доверяю тебе и твоим решениям, наш любимый герой». «Хорошо, Стикс, я тебя понял, буду делать как умею, буду меньше думать». Ха-ха-ха-ха-хах. Вот и славненько. Соник, которого я полюбила, сначала делает, а потом думает. Хватай судьбу за хвост и крути ее, как сам того пожелаешь, мой единственный и незаменимый. Самодовольно уходя, Стикс, открыв дверь, встретила Эми. Заприметив ее обнаженную попку, барсучиха хлопнула по ней ежиху, знатно удивившись такому жесту. Эми потерла обожженное ударом место. Хе-хе-хе, зачетная попка, подружка, но до моей привлекательности ей еще расти и расти. Вахаха. Стикс закрыла за собой дверь. Больше не жжется. Залечив место удара при помощи силы изумруда хаоса, Соник посмотрел на Эми сверху вниз. «О чем вы болтали со Стикс? После разговора с тобой ее как подменили?» Она будто увереннее стала. «Мы вспоминали недавнее прошлое, скажем так, мы все поменялись в лучшую сторону. И ты, Эми, тоже стала лучше, в моих глазах сейчас. Ты прямо-таки расцвела, ты стала сдержаннее и женственней, с твоего лица не сходит улыбка, ты поддерживаешь подружек и меня, Эми, что предо мной, самая привлекательная ежиха из всех, что я когда-либо встречал». На глазах Эми навернулись слезы, лишь только Соник полез ее успокаивать, она сразу же объяснилась, что все в порядке. Это слезы радости, я так счастлива, что даже стала противоположностью той Эми, что тебе так нравится. Ха-ха-ха-ха, Эми, как бы ты ни поменялась, я не перестану тебя любить. У тебя доброе и верное сердце, я рад, что принял твои чувства, рад, что и сам в тебе души не чаю, уверенный к нашему с тобой чаду, мы оба будем питать только теплые чувства. Как мы назовем нашего ребеночка? Мы с девочками постоянно обсуждаем внешний вид наших детей, но об имени я только сейчас подумала. Это очень сложный вопрос. Наверное, нам стоит дождаться их рождения, а потом можно по внешнему виду дать имя. Если родится фиолетовая ежиха, ее можно будет назвать М. Соник посмотрел по сторонам, зацепившись взглядом за фиолетовую кастрюлю. Кастрюля? Хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кто же такое имя ребенку дает? Надо ведь выбирать из цветов. Например, девочку можно назвать вербой, а мальчика вербоем. Согласись, так же лучше звучит. Ты права, Эми. Нам и мне, в частности, стоит как следует порассуждать об именах. Имя остается на всю жизнь. Надо к этому ответственнее подойти. И все же иногда не стоит сразу говорить то, что приходит в голову. Не думать мой конек, но без думания можно много дров наломать. Соник, я хочу обсудить наше будущее. Как ты его видишь? Ну, хе-хе, я не умею предсказывать будущее, но я верю, что ближайшие пару лет наш мир будет самым мирным местечком. Больше не придется бороться за жизнь или отбирать чужую, больше не придется страдать от душевных терзаний. У нас родятся здоровые и крепкие детишки. Порой я буду выходить в открытый космос потренироваться, ну и конечно, у нас будет очень и очень много секса. Соник весело погладил Эми по голове. Эх, а еще мне придется стать книжным червем. Соник опустил ушки, приняв свою участь. Ха-ха-ха-ха, я уверена, что девочки найдут к тебе подход, может, тебе и не придется зачитываться книжками, а они сами тебе все на примере объяснят. Вот бы так и было. Надеюсь, очень надеюсь, что треклятые буквы и цифры не станут моими верными спутницами на ближайшие несколько лет. Хи-хи-хи, все будет хорошо, Соник. Если устанешь, всегда сможешь со мной выпустить пар. Я всегда приму твои чувства. Возвращаясь в комнату, пообещала Эми. Стоя перед уходящей девушкой, Соник ухмыльнулся. Предсказание, которое он сделал, показалось ему слишком оптимистичным. Но раз уж он и сам в это верит, нужно поддерживать веру у остальных. А для этого мне нужно стать сильнее. И еще сильнее. И еще сильнее. Выйти далеко за рамки собственных возможностей, став всемогущим божеством. Даже не так. Стать сильнее даже самого всемогущественного божества. Таков мой путь. О, это ведь Тикл, милашка-ангелочек. Я только для врагов хуже ада, а для девочек не опаснее мягкой игрушки. А, донесся возглас Стиксу Игдмина. На складе до сих пор лежит двухвостая кукла с ромбовидным кристаллом на веревочке. И она совсем не безопасна. Стикс выкрикнула из комнаты. Хи-хи-хи, Стикс права, для меня ты еще как опасен. Вот не сдержусь от твоего обаяния и наброшусь на тебя, желая ощутить тепло твоей широкой души. Стоя напротив Соника, пригрозила Тикл. Тикл. Соник взял девушку за попу, и я готов тебе его подарить. Хи-хи, ты как хищник, который месяц мяса не ел, неужели так сильно соскучился по интиму, спрашиваешь? Вы меня весь день дразните своей неотразимостью, я хочу каждую из вас. Хочу долго, хочу быстро, хочу грубо, хочу нежно. Ну, будет тебе, мы ведь не просто так себя сдерживаем. Среди тех, кто тебя любит, есть очень смышленые девочки, для которых проще простого вычислить уравнение, у которого не существует единого алгоритма нахождения интеграла от функций. Соник совсем не ожидал услышать подобное от Тикл. Широко открыв глаза от непонятного научного языка, еж приоткрыл ротик. Это звучит как что-то очень сложное, но я рад, что мои девочки такие смышленые, горжусь ими. И ты, Тикл, тоже потрясающая. Пришла в этот мир, желая его спасти, отважно рисковала не только жизнью, но и душой. Это очень и очень впечатляет. Но я ведь так и не смогла предотвратить ни одну из катастроф. Я не уберегла мир от нашествия мертвецов и не защитила его от демонов. Хех, тебе и не нужно было. Знаю я одну Тикл из альтернативного мира. Мне о ней Маник рассказал. Ее сила регенерации была настолько велика, что она не могла умереть ни от старости, ни от ранений. То, что ты положилась на меня, спасло наш мир. Ты все сделала правильно. Тикл подошла к Сонику, начиная перешептываться. Ты ведь знаешь, что это еще не конец. После смерти демона войны остался последний всадник апокалипсиса, Это демон смерти. Лорд Икс может объявиться здесь в любую секунду. Я ко всему готов, Тикл. Прошептал Соник, обняв девушку, после чего чмокнул губки девушки. Кто бы ни пришел в этот мир злыми намерениями, участь его постигнет та же, что и остальных. Каким бы сильным ни был демон, я его превозмогу, я всех вас защищу. Даже если земля обратится пылью, паря в бескрайнем космосе, я всех вас пламенем согрею, со всеми поделюсь кислородом, каждую напою своей кровью, каждую накормлю своей плотью, я найду нам новую планету, я возведу для нас новый дом. Хи-хи-хи, вижу, у тебя есть план. Тикл перешла на обычную громкость голоса. Мы полагаемся на тебя, Соник, но и ты положись на нас, мы твой надежный тыл, мы твоя поддержка и опора, как бы измучена ни была твоя душа, 11 ангелочков согреют ее. 11. Ой, кажется, я взболтнула лишнего. Салли, выручай. Тикл, я тоже думаю, что Николь живая душа, хоть и не могу это доказать, но я чувствую, что искусственная у нее, только малая часть прошлого. Хи, говорят, что дети видят то, что не видят взрослые, ты из тех, кто с возрастом так и не растерял проницательность. Пропуская Салли, Тикл прикрыла дверцу. А вот и ты, моя мудрейшая красавица Салли. Ну так что, тебе самая короткая попалась, усмехнулся Соник. Когда девочки палочки тянули, я просто самую длинную сломала. Мастерство рук и ничего более. Дело серьезное, в нем нельзя полагаться на удачу, ведь на кону стоит будущее Николь. Значит, ты ее пришла обсудить. Соник взял Салли за руку, приведя к дивану. Парень присел, положив ее голову к себе на колени, поглаживающим движением водя по волосам. Кто же на самом деле для тебя Николь? Я всегда это говорила и всегда буду это повторять. Николь моя драгоценная подруга, я люблю ее как собственную сестру и уважаю как равную себе. Мне стоит тебя поблагодарить за то, что присмотрела за ней, а мне, наверное, стоит раскрыть карты. Салли посмотрела в глаза Соника. Николь перестала быть искусственной. Ее искусственный разум прошел через преобразование, обретая собственную волю, постепенно подстраиваясь под мир вокруг себя и формируя самую настоящую душу. А, круто, я как-то так себе это и представлял. Что? Салли от удивления подняла голову с колен Соника. Ну, у Николь было ложное восприятие о себе, я думал, что аристократы ее за нос водят, но тут все оказалось гораздо проще. Наверняка она помнит, как мы рисовали выдуманных детей, у Николь получилось гораздо лучше, чем у меня, а она все говорила про то, что не может создать шедевр, говорила, что в ней не предусмотрены половые функции и все в этом духе. Раз уж все это оказалось ложью, значит и ее искусственность тоже ложь. Это впечатляет. Видимо, я зря переживала. Соник, Салли придвинулась поближе, положив ручку к нему на колено. Сейчас очень важно, чтобы ты отвечал на мои вопросы, не задумываясь, быстро и честно. Отвечай да или нет. Не проблема, красавица, быстро принимать решение, мой конек. Тогда начнем. Салли взяла Соника за руки, внимательно уставившись на него. Хочешь, чтобы Николь страдала в одиночестве? Нет. Хочешь сделать ее счастливой? Да. Ты любишь ее? Да. Ты хочешь, чтобы вместо тебя она полюбила другого мужчину? Нет. Хочешь стать ее парнем? Да. Готов ли изменить всем нам ради Николь? Да. Пошире открыв глаза, Соник понял, что сейчас ляпнул. Виновато прикрыв глаза и опустив ушки, парень стыдливо отвел взгляд. Ха-ха-ха, все хорошо, любимый. Салли обнялась с Соником. Ты ведь помнишь то, о чем мы с тобой говорили в душевой. Если бы ты выбрал только одну из нас, то остальные так бы и не обрели свое счастье. Салли поцеловалась в губки. Если бы ты меня не догнал, то я бы и сама навсегда осталась в одиночестве, коря себя за свое прошлое. То, на что ты готов пойти ради нее, это вовсе не измена. Каждая из нас хочет проявить женскую солидарность к страдающей подружке. Мы все хотим сделать Николь частью нашей большой семьи. Дерзай, всемогущий герой. Прощально обнявшись, Салли направилась в комнату. Открыв дверь, Салли кивнула своей подруге, указывая взглядом на парня. Николь растерянно встала по центру дверного проема, смущаясь. Она совсем не знала, как поступить. Сзади девушки появились женские ручки, которые слегка подтолкнули ее вперед. Лишь стоило Николь покинуть комнату, как дверь за ней захлопнулась. Опустив взгляд в пол, Николь боялась повернуться к Сонику. «Я-я-а, все слышала. Салли попросила меня подслушать тебя и девочек. Я слышала все от начала до конца. То, что ты тогда говорил, это, все правда, абсолютная». Соник любяще обнял Николь со спины, проворачивая к себе. «Мне до боли в груди грустно, От твоего одинокого взгляда, я чувствую ревность, совсем не хочу видеть, как тебя обнимает другой парень. Я искренне желаю сделать тебя счастливой, Николь. Я люблю тебя». Толпясь у двери, каждая девушка хотела получше расслышать, что происходит за ней. «Ты знал? Неужели ты знал, что так все и закончится? Ты для этого меня привел? Хех, совсем нет». Соник ласково убрал слезинки с глаз девушки. «Единственное, на что я рассчитывал, это на помощь девочек. У меня то, совсем не получилось тебя утешить, как бы ты ни пыталась это скрыть за улыбкой, печаль в твоих глазах не давала мне покоя. Честно говоря, я даже представить не мог, что девочки так самоотверженно себя поведут. Да сколько можно?» Сёрдж не выдержала и вышибла дверь, злясь на Соника. «Хватит уже медлить. Ты мужчина или улитка?» В конце-то концов, перед глазами стояла толпа девушек, все удивленно смотрели на Николь с Соником и на нетерпеливую Сёрдж. Но Крим сообразила, что к чему, и вышла чуть-чуть вперед. «Мисс Сёрдж права, мистер Соник, вам нельзя медлить», — уверенно заявила Крим. «Целуй ее уже», — выкрикнула из толпы Тенгл. «Целуй, целуй». Начала подбадривать Стикс. «Целуй, целуй, целуй, целуй, целуй». Салли, Блейз, Эми. Солидаризировавшись, все 10 девушек начали повторять одно и то же слово, ожидая от Соника решительных действий. По лицу Николь, воочию увидевшую такую серьезную поддержку от подруг, журчащими ручейками потекли слезы. Счастливая Николь, утирая слезинки, повернулась к Сонику. «Спасибо, Салли, спасибо, девочки, я очень, очень вам всем благодарна». Положив одну руку на талию Николь, а второй проведя чуть выше шеи, Соник медленно начал приближаться к ее лицу, одновременно с ней закрывая зеленые глазки. Под все усиливающееся подбадривание, Николь и Соник встретились в долгожданном поцелуе, девушки закричали от восторга, бурно хлопая в ладоши, хваля Соника и поздравляя Николь. Когда поцелуй закончился, счастливая влюбленная пара посмотрела друг на друга. «Я наконец-то нашла свою принцессу, для которой всегда буду хранить свою верность», — Николь повторила слова Соника. Соник вспомнил, как он нелепо выразился. «Свою принцессу? Сёрдж, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- ахахаха. Принцесса, Соник и принцесса, ахахахахахах. Я сейчас лопну. Хе, я сам виноват, что так нелепо выгляжу. Приглаживая с восторгом смотрящую на него Николь, закрывая глаза, парень улыбнулся. Ха-ха, ахаха, а-а. Посмеялись и хватит. Сердж, вдоволь насмеявшись, встала на ноги. Теперь самое время начать оргию. Сверкая глазами и вытащив слюнявый язык, Сердж пошла к своей цели. Ну-ка стоять. Стикс поймала Сердж за хвостик, не мешая влюбленным в их первую ночь. Ух, малявка, уймись, сопля зеленая, успеешь еще покувыркаться. Утаскивая Сердж вглубь комнаты, заверила Стикс. Девушки начали расходиться, отправляясь готовиться ко сну, одобряющим взором одаряя сформированную парочку. Когда все разошлись, остались только Николь, Соник и Крим. Корыстно улыбаясь, Крим погасила свет. Помахав ручкой, девушка зашла в комнату, тихо закрывая за собой дверь. Они заранее обо всем договорились. Салли, она их всех подговорила. Николь, управлять королевством очень непростая задача, моя Салли такая мудрая, я прямо-таки горжусь ей, настоящая принцесса. Раскладывая диван в форму кровати, ответил Соник. Сегодня ты сделаешь со мной то самое. Краснея и догадываясь, зачем Соник расстилает кровать, спросила Николь. «Хех, я уже давно хочу заняться с тобой любовью, красавица Николь». Соник обнял девушку, прижимая ее голову к своей груди. «Но я не буду тебя торопить, если ты все еще не готова, я не стану тебя принуждать». «Я готова». Сильно смущаясь, Николь залезла на парня, стесняясь своего возбуждения, девушка с трудом смотрела в его глаза. Соник присел на кровать, придерживая одной рукой талию, а другой попу девушки. «Ты ведь помнишь, что я говорил о своих размерах?» Поинтересовался Ёж. «В первый раз всегда больно, а если мы будем часто заниматься сексом, то у нас появятся дети. Хочешь ли ты стать мамой для нашего с тобой ребенка? Рожать куда больнее, чем заниматься сексом, то, что ты считаешь своим проклятием, на самом деле благословение, многие могут только мечтать о таких размерах. То, что тебе досталось от природы, настоящее чудо. Его ширина и длина, его форма, все это вызывает неподдельный восторг», — увлеченно рассказывала девушка, все так же смущаясь. «Только от парней с большими размерами часто уходят девушки. Эти мужчины считают, что удовольствие от секса — прерогатива только для них, Они не щадят своих девушек, разрывая им матки. После такого не все могут стать матерями. А ты очень много знаешь о сексе, удивился Соник. Мне миссис Прауэр об этом много рассказывала. У этой женщины было много половых партнеров, но видя, что ее брат не может найти себе подходящую жену, она сама ей стала. Миссис Прауэр, она и Тейлс вылитые копии друг друга, такая добрая, такая самоотверженная. Я обязан свести Тейлс с ее мамой. Несчастная женщина достойна встретиться со своей дочерью. Ты такой добрый, у тебя очень большое сердце. Даже забрав себе по половинке, мы не сумеем заполучить всего тебя. Добро улыбаясь, подметила девушка. Сейчас вы заполнили дыру в моей груди, закрыв ее собственными сердцами. Никакая амнезия не затмит мои чувства, и ты, моя героиня, сыграла очень важную роль. Приложив ладонь к щеке девушки, ощутив ком в горле, высказался Соник. Счастливо улыбаясь, тихонько плача, Николь приблизилась к лицу Соника, ласково сцепившись губами, влюбленные стали целоваться, гладя и лаская друг друга. Бурлящая похоть. В совершенстве зная абсолютно все уязвимости женского тела, Соник пользовался приобретенным опытом, обучая девушку правильно целоваться для получения наибольшего удовольствия. Руки Соника находились на попе девушки, растягивая булочки и как бы невзначай касаясь дырочек, таким образом дразня их и разгоняя похоть. Обучив девушку самым азам поцелуев, достаточно проработав ее ротик, Соник бережно ее развернул, уложив член как сардельку, между ее булочек, потягивая зубками за правый сосочек, пальчиками левой руки за левой, а пальчиками правой, дразня клитор, слегка спускаясь по возбужденной щелочке. Получив ощутимое возбуждение, настало время узнать, что же больше всего любит Николь. Жадно вцепившись в ее губы, ощутив взаимную страсть, Соник начал нащупывать, слегка прикусывая ее губки, потом прихлопнув по попке, а затем и невзначай углубив свой удлиненный язычок в ее горлышко. Прикусывание и легкое раздражение от шлепка имело повышенный эффект, но они были явно не тем, что больше всего любит девушка. Легкое подтягивание кожи в щипковом движении дало явно понять, что щипки девушка совершенно не любит. Покрепче сжав грудь девушки, Соник наконец-то ощутил крайне высокую отдачу, которая варьировалась от силы сжатия. Самостоятельно развернувшись и прихлопнув девушку к себе, соприкасаясь горячим членом и мокрой киской, Соник покрепче сжал булочки девушки, отчего она громко и сладостно простонала. Боль, укусы и щепки имеют гораздо меньший эффект, а вот если сжимать ее руки, попку и грудь, не доводя до болезненного состояния, она будет наслаждаться. Теперь нужно проверить, какие движения внутри для нее будут самыми подходящими. Слабое место было обнаружено, теперь Соник точно знал, в каком направлении действовать. Сладко, плотно и глубоко засосав губы девушки, Соник увел ее руки за спину, грубо сжимая. Повалив стонущую от простого поцелуя девушку на кровать, Соник стал дразнить ее киску, раздвигая половые губы своим членом, обещая тотчас же вонзиться. Попка девушки поднималась. Сейчас Николь больше всего на свете хотела перестать быть девственницей, наконец-то ощутить, каково это, когда в тебя входит что-то поистине грандиозное. Запах, физическая привлекательность, характер, сила и даже безумие – все это полюбилось девушке. Даже в такой момент, когда головка уже стала заходить внутрь, Николь не могла не думать ни о чем другом, как о том, что они наконец-то открылись друг другу, как их взаимность выливается в настоящий водопад похоти. Плавно вонзившись на 17 сантиметров, Соник довел девушку до оргазма, заставляя ее одновременно и кончать и проливать первые кровавые ручейки. Сначала Соник подумал о том, что его мастерство достигло пика, но проверив догадку, к нему пришло осознание, Николь просто в восторге от ширины, чем туже сжимает ее киска, тем лучше она себя чувствует. После первого оргазма, Соник с легкостью смог дотянуться до 22 сантиметра, слегка коснувшись ее матки. Мягкое касание было идеальным, нельзя было касаться еще сильнее, а отсутствие касания, наоборот, ухудшало выделение смазки. Именно сейчас, Николь находилась на пике восторга, продолжая замеры, Соник рвался вперед, выходя на 24 сантиметр, а затем и на 25, который стал для девушки пределом. Киска все сильнее и сильнее возбуждалась, стенки становились эластичнее. Приняв новое решение, Соник решил продлить удовольствие Николь, расширяя и удлиняя свой член. На 30-м сантиметре Сонику пришлось остановиться, заходить дальше было нельзя, ведь дальше ширина члена могла бы начать приносить ненужную боль. 10 сантиметров в ширину было достаточно для того, чтобы девушка орала от восторга, заставляя девушек за дверью сжаться от возбуждающей картины неудержимой похоти. Двигаясь до 25 сантиметра на всю длину ствола, Соник высовывал 25 сантиметров и вгонял ровно столько же, идеально касаясь матки, принося максимум удовольствия. Ощутив прилив, Соник вжался в матку чуть сильнее, бурлящим потоком эякулируя внутрь, под буйный оргазм девушки. Из-за удачи и высочайшего мастерства, Сонику впервые удалось сделать первый раз настолько приятным, что боль буквально угасла, не принеся никакого дискомфорта девушке. Позволив Николь немножко отдохнуть, Соник возвращал ее в реальность протяжным поцелуем. Вытащив кипящий и выпускающий пар, член из девушки, прислонившись к ее пузику и слегка измазывая семенем, Соник обнял больше не кричащую от восторга девушку. Когда Николь вдоволь надышалась, а биение сердца пришло в норму, пришло время начинать второй раунд. Изменив позу девушки, Соник начал входить сзади. Дразня ее дырочку, Соник разводил головкой ее булочки в разные стороны, слегка касаясь ее чувствительной зоны, а потом и начиная входить. С наслаждением простонав, Николь ощутила, как в ее дырочку проползает нечто гигантское, как ее дырочка изо всех сил пытается сжать инородный объект, стенки сильно жали. Уткнувшись в рефлекс девушки на 33-м сантиметре, Соник ярко осознал, в этом аспекте они идеально подходят друг другу. 1 сантиметр в глубину или 1 сантиметр в ширину, и секс в ту же секунду превратится в пытку, но сейчас, когда вся ширина 11 сантиметров находится внутри, Николь просто дрожит от восторга, длиннющий язык завязавшийся с ее язычком, уходящий в горло, шаловливые пальчики, дразнящие клитор и сосочки. Все это предрекало потерю сознания, быстрые утягивающие движения заставляли кончать чуть ли не от каждого шлепка. Убрав руки и придерживая грудь, Соник не позволял девушке отключиться, держа ее состояние на грани срыва, но не перегибая. Вплоть до самой ночи, Соник и Николь наслаждались друг другом. Парень профессионально выдерживал пик эйфории, постоянно вызывая оргазмы и постоянно кончая в девушку, из разу в раз повторно заливая ее матку, стараясь удержать невероятно тонкую грань. Когда за стеной происходит такая жаркая пляска, девушки, несколько дней обделенные сексом, не смогли сдержаться. Рассадник лесбиянской страсти, цветущий целый вечер, вырвался наружу, обещая тотчас же смести Соника и его новую девушку. Девушки вырвались вовремя, Николь как раз оказалась в состоянии, когда нужно отдохнуть. Словив неудержимую сёрдж, Соник хлестким шлепком угодил до самой матки, нанеся критический урон по похоти девушки, в то же мгновение, одновременно с ней испустив жаркий оргазм. Решившись расширять по максимуму, Соник заметил, что для девушки 11 сантиметр оказался пределом, перейдя через который, начнется пытка. Литрами кончая в каждую красавицу, удерживая их на грани потери сознания, Соник проверял идеальную ширину вхождения во всех дырочках, зачастую не имея возможности войти полностью. Так, идеальная ширина для Крима и Стикс оказались 8,5 сантиметров, для Тейлс, Тенгл и Блис по 9, для Салли, Эми и Виспер по 10, а для Тикл 11 оказалось ярким пределом. Нарочно двигаясь в сторону комнаты, Соник, Николь и остальные 10 красавиц разделили новую, просто огромную кровать на 12 пылающих страстью тел. Дела, которыми сегодня хотели заняться Соник и девушки, были отложены на следующий день. Страсти и возбуждение, которое испытывали изголодавшиеся девушки, пересилили и желание сна, и даже голод. Не завтракая и не обедая, вся извращенная компания занималась животным сексом, отголоски которого доносились даже до местных жителей Гринхилса. К началу вечера девушки, тяжело дыша, уже не могли самостоятельно продолжать. Возвращая каждую девочку из мира исступления в мир живых, Соник, как следует приласкав губки каждой девочки, отпил из их шеи немножко крови, заметив, что для Николь новые ощущения от высасывания крови оказались почти такими же приятными, как и для Блейз. Решив, что у кошечек свои заморочки, Соник отправился за ужином. Самостоятельно кормя и поя девушек рот в рот и позволяя каждой вдоволь напиться ананасового сока и наесться мясными пирогами. В то время как Соник поочередно кормил каждую девочку, они неторопливо вылизывали друг друга. От недавней похоти, Салли, Блейз и Тейлз большое внимание уделили вылизыванию новенькой в их семье, чье тело будет дольше других восстанавливаться, после недавней шалости. Лежа на кровати и слегка подрагивая, Николь полностью осознала, почему в коллективе, в котором она оказалась, все так дружны, почему никто ни при каких обстоятельствах не пойдет на измену, и почему все так без ума от Соника. Девушка на собственной шкуре ощутила, насколько потрясающе заниматься сексом только с Соником и как классно делать это вместе с боевыми подругами. После случившегося, принимать еду изо рта любимого казалось чем-то нормальным, совершенно не извращенным, даже слизывание с ее вздымающегося тела смазки и спермы виделось ей как нечто привычное. Глаза девушек слипались, было хорошо заметно по их состоянию, что они держатся на пределе, но сам же Соник, на свое удивление, заметил, что спать он совершенно не хочет. Наверняка это связано с моей последней битвой и моим прошлым. Сейчас я имею тело, которое без маны, физически сильнее меня, до возвращения в родную вселенную, если я захочу, то разрублю землю на две части. Я способен в первую же секунду превысить скорость света. С демоническим сосудом души, я могу высосать всю ману из каждого ядра маны. Мое тело бессмертно, а если я снова буду на грани смерти, то просто откажусь умирать. Хе, так просто. Наверняка в этом виноват Иблис. Когда я желал забрать Асуру с собой, я чувствовал, что именно сила Иблиса сыграла ключевую роль в моем воскрешении. Но даже так, я не перестану развиваться. Я буду становиться сильнее, пока мое физическое тело не выйдет далеко за пределы нынешней силы. Я буду тренироваться, пока не стану вершителем судеб, перестав быть заурядным божественным Соником. Укладывая девочек баиньки, Соник поцеловал губки каждой, но с разным подходом. Скрим, Соник полизался в десны, Стэнгл крепкой кусачей засосался, Свиспер, давящим и фиксирующим движением полоскался язычками, Стикл, проглатывая ее язычок, бегал по ее небу своим, Сёрдж, запульнул язычок до самых глант и опускаясь к горлу, ощутив, как стенки ее горлышка жмут его язык, пошло причмокнул. У Блейз, Соник, прикусывая губки, посасывал и потягивал их. Для Эми, Соник подарил самый любвеобильный поцелуй, для Салли Соник подарил самый романтичный поцелуй, для Николь самый крепкий, для Стикс самый страстный, а для Тейлз, Соник подготовил самый долгий и глубокий поцелуй. Накрывая девушек одеялом, Соник видел, как они лесбиянски присасываются друг к дружке. Эми ласково целовала Тикл, посасывая ее язычок, Блейз грубо присосалась к стонущей Тэнгл, Сёрдж властно пригубилась к Стикс, обнимая и топя ее детское тело в своей груди и ляжках, Виспер бережно причмокивала Скрим, добродушно гладя ее головку, а Тейлс и Салли, вместе лаская грудь Николь, встречались язычками, полизывая и чуть-чуть прикусывая шейку рыси. Хотелось провести больше времени со своими девушками, но жажда силы и груз ответственности перебороли страсть, обняв и объяснив красавицам, что теперь он каждый день до краев будет заполнять их семенем. Нехотя вышедший из неотпускающих объятий девушек, парень направился к двери. Салли, Блейз, Тейлз, Виспер, Тикл и Стикс кое-как удержали остальную часть девушек от попытки встать и остановить Соника. Все 11 девушек хотели уснуть вместе со своим любимым ежиком, но большая их часть прекрасно понимала, почему парень идет против собственных желаний. Вечная память. Примечание к части. Я не просто так акцентировал внимание на моменте, когда Маник отвел глаза, передавая артефакт гитары Сонику. Есть причина, по которой мир паразита исчез, а мир Асуры остался. Если у тебя не получится догадаться самостоятельно, то на причину, я вскользь намекну в четвертом акте. Зайдя в недоделанный отсек с мастером Изумрудом, Соник попробовал впитать его мощь в свой сосуд души. Разочарованию парня не было предела. Камень просто отказался подчиняться впитыванию, оставаясь неподвижно стоять на месте. Недовольно притопывая, Соник думал, как бы решить проблему. Шваркнув по изумруду и отколов от него крохотный осколок в 100 грамм, Соник попробовал его впитать. Задача была невероятно сложной. 10 минут Соник рассасывал его ману как сосательную конфету. Да, вот уж действительно бесконечный запас энергии. Соник вытащил осколок из сосуда. Повторно впитав осколок за секунду, Соник приступил впитывать осколок в 10 грамм. Прислушавшись к ощущениям, Соник полностью осознал, в чем заключается его бесконечность. Впитывать следующий грамм пришлось 11 минут, а второй грамм – целых 2 часа. Невероятная мощь, которой обладал Соник, казалось глупой шуткой перед мощью мастера изумруда. Прикинув примерный вес изумруда, Соник понял, что с нынешней силой, он буквально вечность будет впитывать всю тонну этого камня, ведь с каждым граммом, время впитывания будет кратно возрастать. Все так же продолжая удерживать внутри себя 102 грамма мастера изумруда, 21 артефакт из параллельных миров и собственный артефакт гитары, Соник выскочил в альтернативную реальность на половину разрушенной планеты. Когда-то давно, здесь были счастливые мобианцы, жили, любили, детей рожали. Теперь здесь нет буквально ничего. Даже кислород здесь имеет запах извечной грусти и тоски. Войдя в суперформу, Соник начал заново отстраивать Луну, а затем и саму планету, сплавляя огроменные куски пород в одно целое. Припомнив слова Гарса, Соник стал пробовать при помощи мировых колец наколдовать хоть что-то. Из кольца брызнула вода, найдя подход к магии, Соник стал заливать планету морями и океанами. Получалось сносно, но планета до сих пор выглядела мрачно и неприглядно. Разогнав абсолютно все коричневые тучи, Соник начал создавать обыкновенную землю, а затем и обычный камень, мотаясь по разным параллелям. Соник на скорости света забирал разных животных, рыб, птиц, жучков, червяков, загребая в огроменный каменный ковш. Планета, которую создавал Соник, был смесью всех трех параллелей. Испарив воду, Соник нагнал белесые тучи, но небо по-прежнему было отвратительно коричневого цвета. Метнувшись к местному солнцу, он заметил ее тусклость. Солнце не было белым, оно было серым. Разогнав температуру солнца до белой яркости, которую сам привык видеть на своей планете, Соник проверил, как там местная фауна. Стоя на горе, Соник ждал, когда за ним угонится свет, отсчитывая секунды. Подождав 5 минут, Соник наконец-то увидел более привычное, но все такое же серое небо. Вылетев в открытый космос, Соник посмотрел на результат своих действий. Было очень даже неплохо. С первого раза вышло почти идеально. Найдя самую высокую гору, Соник выплавил каменную скульптуру, уверенно смотрящую в небо. Асура, покойся с миром. Я точно знаю, именно на этой земле ты и родился. Соник сел рядом, смотря на скульптуру демона. Наверняка и в твоем мире было гиперпространство, параллельные миры. Но дьявол злостно перекрасил твой яркий мир в тоскливые тона. Все души исчезли без следа. Их уже никогда не вернуть, как и твою. Ведь я лично разрушил твою душу. После такого, душа исчезает без следа. Но мне хотелось бы верить словам Флитвея. Он сказал, что после смерти все демоны попадают в ад. Если же твоя душа уцелела, я уверен, что мы встретимся вновь. Хотелось бы мне побольше узнать о бремени, которое пало на твои плечи, путь через который ты прошел, это бесконечное число страданий. Надеюсь, ангелы в аду тоже есть. Пусть они согреют твою душу, мой друг. Вставая на ноги, Соник глубоко поклонился другу демону, выждав минуту молчания, оказывая глубокое почтение тому пути, через который он отважился идти. Вернувшись в родной мир, Соник увидел, что начинается рассвет. Прежде чем отправиться на тренировки, следовало проведать брата и сестру. Вспышкой голубого света, вылетев на поиски родных брата и сестры, Соник заодно и прыгнул в воду, плавая в ней как русалка на сверхзвуковой скорости, пугая местного кракена. Выскочив из воды, Соник побежал дальше, покоряя пустыни и тропики, пока не прибежал в Сыненту. Заглядывая в окна разбитых зданий, Соник искал Маника и его девушку, и у него это получилось, только смысла в этом никакого не было. Маник и Маси спали в обнимку, девушка-мышка обмоталась своим хвостиком за его спину, плотнее прижимая бедра Маника к своей попе. Умилившись их виду, довольный тем, что Маси не умерла во время конца света, Соник вспышкой света метнулся обратно в Гринхиллс, на этот раз, желая разыскать Наклза и Соню. Сообразив, что Наклз находится на больше не парящем острове ангелов, он прибежал именно туда, брасом пересекая водную гладь. Прилипнув к окну самодельного дома Наклза, Соник искал его и сестру взглядом. То, что он увидел, повергло его в шок. Соня в развратном наряде коровки открыла дверь комнаты, вставая на четвереньки, попой кверху. Следом за ней зашел Наклз, держа на своем здоровенном члене привязанный ошейник, тянущийся к шее девушки. Три пары очень сильно удивленных глаз встретились. Соник сразу осознал, какие у него развратные сестра и друг. Спешно отвязывая от себя ошейник, Наклз совершил ошибку, случайно завязав узел, который начал сдавливать красного змея. Благо, эрекция стала спадать на нет, когда член оказался в опасном положении. Как итог, все обошлось, и все трое вздохнули с облегчением. «Ты, ублюдок Соник, нельзя же так в окна пялить!» Наклз с яростным ревом подбежал к окну, желая его разбить. Рука задрожала, а Наклз, пересилив ярость, оставил окно в покое, глупо выбегая из комнаты и оббегая его, под мило ухмыляющийся взор друга. Вылетев на улицу, ехидно возжелал набить морду Сонику. 5 минут Наклз пытался нанести хоть немного урона подглядывающему, но для них обоих стала очевидна глубина пропасти между их силой. Сжалившись над другом, Соник закупорил сосуд маны и полностью впитал ее без остатка. Наклз мощным ударом выбил из ежа половину кубиков пресса, оставив дырень в теле. «Ой, прости, дружище, это серьезная травма. Что же я на...» На изумленных глазах Наклза, торс Соника стал заживать. «Ха-ха-ха-ха, Наклз, во всех вселенных сильнее меня никого нет. Я бессмертен и всемогущ, и все равно...» Наклз напрягся, стучаться не учили, в следующий раз не заглядывай в окна. «Айгмин не врал насчет твоих размеров, у тебя даже больше, чем я представлял, можешь гордиться, у тебя даже больше, чем у меня». 21 сантиметр, Наклз усмехнулся, вспоминая слова Айгмина о форме оборотня. «Ты проверял?» Николь сказала, что мой член — это чудо. «Кстати, да, сила оборотня очень полезна, максимальная высота около 33 сантиметров, а ширина около 11. Соник с увлечением поделился знаниями, да, девочки сейчас в полном восторге. «Этим и я доволен. Соник, ты, сволота ты мерзопакостная, ты еще и Николь в постель утянул, 2 дня подряд, только я и мои девочки, изменник, да как ты можешь», одевшись как подобает, встряла Соня. «Если по обоюдному согласию, то измена ли это, Соня?» «Наклз, вот и так не считаю, а точнее мне так объяснила Салли. Ну и, зачем прибежал в столь ранний час, Соня?» «Просто проведать вас хотел, девочки то мои, умаялись за эти дни. Вот Маника повидал, спит в обнимку с Маси, а теперь и вы, рад, что у вас все хорошо с извращениями, я тоже тот еще извращенец. Как стыдно». Соня опустила глаза в землю. «Извращенские пары редко распадаются, ведь их безумие может выдержать только их партнер. Тогда мне понятно, почему ты ни разу не изменила Наклзу, твое безумие принял лишь он один. Я прав?» Видя, что Соня, покраснев еще сильнее, так и не ответив, Соник сильнее заулыбался. «Мой лучший друг, моя дорогая сестрица, будьте счастливы вместе и ни о чем не тревожьтесь, пока божественный Соник на страже этого мира, вам ничего не грозит». Соник обнял сестренку. «И лучшего друга, ты добрый, смелый и сильный Наклз, я всецело вверяю тебе свою беззащитную сестру. Соня, я о тебе почти ничего не знаю, но сердцем чую, как сильно ты любишь этого здоровяка. Ты уж не обижай его, он у нас очень ранимый». И действительно, все в точности, как и говорила Сёрдж про Николь. Соня красная как рак и постоянно смотрит на Наклза. Очень уж схожая у нас картина. Наверное, Соня и впрямь сильно любит Накса. «Соник». Наклз по-братски обнял друга. «Спасибо, что остановил меня в тот день. Если бы не твои действия, то Асура точно меня бы прикончил, и не встретился бы я со своей женщиной. Надеюсь, душа Шидоу упокоилась, и он наконец-то обрел счастье с той блондинкой. Я не знаю, что Мария за человек, но уверен, что она особенная для него. Уверен, Шидоу заслужил лестницу в небо, но наверняка ему еще придется пройти через ад, чтобы заслужить упокоение». «Соник, что такое, сестрица?» «Да, ничего уже, лучше приходи к нам на свадьбу». Вчера этот стероидный мозг выдал такую фразу. Соня начала басить своим женским голосом. «Дорогая Соня, я хочу предложить тебе свою руку, сердце и свою жилплощадь». Ахахахахахах, это было так неожиданно и смешно, что я не смогла отказать. «Соня, это же был наш семейный секрет, а мой брат не член семьи, я ведь обещала тебе, что только им и буду рассказывать об этом. Молодчина, Накс, хоть в чем-то ты будешь быстрее меня. Хах, ну да, мы будем ждать тебя через месяц, обязательно сам приходи и 11 своих женщин захвати, пусть посмотрит на то, как нужно проводить свадьбу. Обязательно приведу и брата, и его девушку, и Гарса, и Вайти, и миссис Прауэр, и Эггмина, и Металла прихвачу. Чем больше мобианцев будет на свадьбе, тем лучше она запомнится. Согласен со мной, дружище?» «Соник, Наклз утер скупую мужскую слезу. Теперь мы с тобой точно братья». Пытаясь удавить в своих объятиях Соника, выкрикнул Наклз. «Хи-хи-хи, это точно брат. Хорошо иметь большую семью». Соник посмотрел на Соню и добро подмигнул. «Ты тоже не забудь пригласить нас на свадьбу, когда созреешь, братишка-гуляка. Как скажешь, Сонька, только вот, у меня всего 10 пальцев, ахахахах. Ничего, Последнее кольцо на хвост нацепишь, ха-ха-хах, ха-ха-ха-ха-ха, Соник, Наклз. Ладно, не буду вам мешать, как следует насладитесь близостью, а я побегу домой, не хочу, чтобы мои девочки переживали. Синяя вспышка света озарила небо, Соник вернулся к горе, на которой он общался с Маником, выплавив из камня 11-е кольцо, Соник положил его к 10 другим, приняв решение, обязательно научиться мастерить красивые кольца, которые не будет так же стыдно показать, как и эти каменные. Посмотрев назад, Соник забрался чуть выше, начиная выплавлять фигуры близких ему друзей. В самом центре Соник поставил Сильвера, все так же смотрящего на Соника своей наивной и беззаботной улыбкой. Справа от него Соник поставил Руж, ласково обнимающего его и корыстно смотрящую на его мордочку. С левой стороны Соник поставил скульптуру Шидоу, пафосную и самоуверенную, гордо смотрящую в небо со сложенными руками на груди. Чуть сзади Соник поставил команду Хаотикс. Вечно оптимистичный Вектор, посмеиваясь над судьбой, держал на плечах Эспиа, поглаживающего веселого Чиза, на другом плече был Черми, прикрывающий глаза от заразительного смеха Вектора. Соник не знал, как выглядела Ланолин, но примерно предположив, Соник воссоздал высокую девушку с грудью чуть больше среднего, о чем-то весело болтающую с выплавленным рядом великаном Бигом. Сбегав за цветами и плодородной землей, Соник рассадил разноцветные розы в облагороженном месте, воздвигнув настоящий мемориал. Отойдя чуть в сторону, Соник добро посмотрел на получившуюся картину. Даже если ваши души бесследно пропали во тьме миров, так и не возвысившись к небу, так и не спустившись в ад, память о вас будет вечна. Однажды новые поколения будут вспоминать о вас как о героях, вступивших в неравную схватку со злом. Низкий вам поклон, честь и хвала. Пытаясь успокоиться, Соник всю минуту сглатывал ком печали, застрявший в горле, утирая скупые слезы, пошмыгивая носиком, пытаясь выглядеть сильным в глазах умерших. Подняв голову, утерев горе и тоску, Соник улыбнулся героям, показывая, что и ради них тоже он обязательно будет жить. Тесть-алкоголик. В пару мгновений добежав до дома, Соник оказался сначала на кухне, а потом и очень тихо открыв дверь вошел в комнату. К этому моменту все только начали просыпаться. Тейлс потягивалась в кошачьей позе, выгибая пузико к кровати, Стикс что-то вынюхивала на Тикл, Крим будила Виспер, гуляя языком по ее мордочке, Тенгл и Сёрдж сцепились пальцами, что-то бурно обсуждая, Блейз, обнимаясь с Николь, о чем-то с ней шепталась, Салли еще дремала, придерживая лежащую на ее животике Эми. Умилившись райскому саду, первым же делом подойдя к Тейлс, Соник, ни медля ни секунды, стал с ней флиртовать. Испытав незначительную зависть, Стикс и Сёрдж подключились к диалогу, как и следовало ожидать. Простой утренний обмен комплиментами плавно перерос в массовую оргию, длившуюся 3 часа, во время которых Соник украдкой внимательно ощупывал безымянные пальчики девушек. Не без разврата завершив водные процедуры, Соник и девушки, полностью очищенные душистым мылом от развратных поползновений, сели за обеденный стол. На этот раз Тейлс оказалась у Соника на коленях, а Николь и Блейз по разные стороны обнимающим жестом придерживали мускулистые руки парня, утопив их между своих небольших грудей. Предавшись разврату, все 3 девушки и сам Соник менялись друг с дружкой едой, передавая ее изо рта в рот. Обед закончился и нужно было приступать к работе. Николь принялась за программирование, Тейлс и Салли принялись изобретать, Блейз выплавлять, Сёрдж выдалбливать, Крим и Эми красить и рисовать, Стикс контролировать процесс согласно намеченному плану, Тенгл поднимать тяжелые грузы хвостом, используя его как рычаг и металлическую руку, Виспер отправилась в лабораторию создавать необходимые реактивы для почвы в катакомбах, научному процессу в лаборатории также была причастна Тикл, при помощи изобретений Салли, ехидно начала выводить искусственное мясо из стволовых клеток пойманных Соником зверей. Пока все усердно трудились, Соник заметил, что никто из девушек так и не оделся. Приняв это за намек, Соник решил начать поочередно приставать к каждой, мешая скорости идущего процесса. Придя к Николь, Соник отвлек ее от программирования, причмокнув ее шею и массируя грудь. «Милашка Николь», Соник стал ласково поджимать сосочки очень быстро возбудившейся девушки. «Теперь то ты часть нашей большой семьи, может у тебя есть какие пожелания? Если хочешь, целую базу твоих любимых компьютеров отгрохаю». «Хаем-хаем-хаем, спасибо, Соник, но ничего серьезного я не желаю, было бы неплохо, если бы в нашем доме появился портал между параллелями и гиперпространством. Ой, точно, наверняка поселенцы сейчас чувствуют себя брошенными. Не стоит переживать об этом, для жизни у них есть все необходимое, а строительство портала – это моя инициатива, которую мало кто поддержал. Ты, наверное, и сам заметил, что возле портала было мало рабочих. Хмм, знаешь, у меня есть пара идей на этот счет, даже не так, у меня есть пара гениальных идей. Но сейчас, Соник крайне пошло облизнул губки Николь. Ха-ха-ха, ты был прав насчет секса, наверное, для живой души нет ничего лучше логического продолжения любви. Николь залезла на Соника, и я тоже тебя очень хочу, мой любимый. Николь прикрыла глазки, предавшись страстному поцелую. Вступив с Николь в половую связь, Соник еще некоторое время предавался с ней похоти, до тех пор, пока не довел ее до пика удовольствия. Как и обещал, Соник возвел еще один отдел для 11-й девушки, но не имея нужных знаний, даже не стал пробовать воздвигать портал, доверив эту работу умницам. Ворвавшись в отдел к изобретательницам, Соник точно так же соблазнил и Тейлс, и Салли, наглым образом застопорив прогресс производства роботов и станков, предавшись похоти вместе с подружками своего детства. Пока Тенгл поднимала грузы хвостом, Соник пристроился сзади, жестоко, прям как это и любит девушка, совокупившись с ней, грубо потягивая за хвост и сосочки. Похожая участь ждала и Сёрдж, играясь с ней в догонялки. Соник словил ее в глубине катакомб, где даже не было света, притворившись злым монстром-насильником, сыграл с ней в эротическую игру, которая по обоюдному согласию играла совсем иными красками, чем в ее прошлом, где ее домогались, наплевав на ее чувства. Пока Блис выплавляла посуду из глины и стекла, передавая ее в дизайнерские руки Эми и Крим, Соник незаметно увел кошку в свою похотливую обитель. Играя с ней в романтичного вампира и герцогиню, Соник ублажил девушку на некоторое время. К моменту, когда посуда закончилась, Соник уже был с Эми и Крим. По их молящей просьбе, Сонику пришлось выступить в роли мужа, полюбившего еще и свою сводную дочь. Решив идти на любые извращения, Соник не возражал, но в голове были неоднозначные мысли о случившемся. Виспер и Тикл были взяты в лаборатории, с ними особенно долго пришлось флиртовать, так как реактивы имеют и опасные свойства, и свойства выветриваться, поэтому нужно было быть особенно бдительным во время секса, ведь в любой момент колба могла взорваться и навредить девочкам. Как оказалось, Виспер была в полном восторге от новых острых ощущений, а Тикл сумела насладиться процессом лишь благодаря полной уверенности в Сонике и его высокомерным заигрываниям. На сладенькое Соник оставил Стикс. Изголодавшая по Сонику девушка, видевшая, как он пристает к ее подружкам, сама набросилась на него, с ней-то он и провел большую часть времени, гуляя с натянутой на член девочкой, нелепо выдающие указания и советы в страстном припадке. Убедившись, что все матки через края заполнены, похотливый шар покатился в Спиралхиллз, где хотел реализовать свои гениальные идеи. Поселенцы не горят желанием возвращаться в Мобатрополис, по той причине, что там не все дома остались в целости и сохранности. Я знаю, что хаос-контроль можно применять как на области, так и на живом существе, отматывая время вспять. А что если провернуть то же самое на зомби и на зданиях? Подойдя к пахнущему травой трупу, Соник приложил к нему руку, обращая время вспять. К великому сожалению Соника, полное восстановление монстра не вернуло его к жизни, отматывая время дальше, окончательно превратив монстра в мобианскую женщину-белку. Соник понял, что душа к ней так и не вернется, хоть и тело полностью здорово. Запаха от белки совсем никакого не было. Попробовав сделать внутренний массаж сердца, проломив белке грудную клетку, как и ожидал Соник, это совсем не возымело никакого эффекта.